Тино поднял нож, валявшийся на тропинке, и ушел в темноту. Спотыкаясь, он выбрался на берег и отыскал там свою лодку. И когда луна снова выглянула из-за облаков, он увидел, что в днище его лодки пробита большая брешь. И слепая ярость вспыхнула в нем и придала ему силы. Тьма смыкается вокруг его семьи. Вражеская песнь будоражит ночь, парит над мангровой рощей, завывает в морском прибое. Лодка его деда, смоленая тысячи раз и расщепленная пробоина в ее днище. Это зло, с которым не мирится сознание. Убийство человека – зло меньшее, чем убийство лодки. Ведь у лодки нет сыновей. Лодка беззащитна, и рана, нанесенная ей, не заживет. К ярости, бушующей в сердце Кино, примешивалась боль. Но эта последняя капля закалила его волю, так что теперь ее ничто не могло бы сломить. Он стал зверем, который будет прятаться и нападать из засады. И он будет жить теперь только для того, чтобы спасти себя и семью. Мучительная боль в голове прошла. Кино больше не чувствовал ее. Он в несколько прыжков одолел отмель и побежал сквозь густой кустарник к своей хижине. И ни разу, ни на одну секунду не пришло ему в голову, что вместо своей можно воспользоваться чьей-нибудь чужой лодкой. Эта мысль была так же далека от него, как мысль о том, что в лодке, кому бы она ни принадлежала, можно сделать пробоину. Петухи перекликались между собой. Рассвет был близок. Дымок первых костров просачивался сквозь стены тростниковых хижин. И в воздухе стоял запах первых кукурузных лепешек. Ранние птицы уже суетились в кустах. Бледная луна побледнела еще больше. Облака сгустились и плотным слоем затянули южную часть неба. Ветер повернул к речному устью тревожный, порывистый ветер, несущий с собой запах бури, и в воздухе чувствовалось, что предрассветная тишина обманчива, что скоро ее не будет. Подбегая к своей хижине, Кино весь дрожал какой-то странной ликующей дрожью. Теперь мысль его работала ясно, ибо выбора перед ним не осталось, и его пальцы сначала тронули жемчужину в нагрудном кармане, а потом нож, висевший на шнурке за пазухой. Он увидел впереди слабое зарево, и тут же из темноты с треском вымахнул вверх столб огня, и отсветы его упали на тропинку. Кино побежал, не чуя под собой ног. Он знал, это полыхает его хижина. И он знал, что тростниковые хижины сгорают дотла в несколько минут. Когда он был уже совсем близко, навстречу ему метнулась чья-то тень. Хуана с Койотито, и в руке у нее судорожно зажато одеяло Кино. Ребенок испуганно плакал, а в широко раскрытых глазах Хуаны стоял ужас. Кино знал, что ему не спасти своего жилья, и он ни о чем не стал расспрашивать Хуану. Он сам все понял, но Хуана все-таки сказала: «Пол изрыт, все обшарили, даже колыбель, а подожгли снаружи, пока я была там». Безжалостное пламя пожара озарило лицо Кино, каждую черточку его лица. «Кто?» — спросил он. «Не знаю», — ответила она, — «какие-то темнокожие. Соседи выбежали из своих хижин, и они следили за падающими искрами и затаптывали их, чтобы огонь не перемахнул дальше». И вдруг Кино стало страшно. Его испугал яркий свет. Он вспомнил про человека, который лежал убитый на тропинке, и схватил Хуану за руку и увлек ее со света в тень, падающую от соседской хижины, ибо теперь свет грозил им опасностью. На решение ему понадобилось всего лишь секунда, и, решившись, он пробрался за дами поселка к хижине своего брата Хуана Томаса и переступил ее порог, ведя за собой Хуану. Снаружи раздавались крики взрослых и плач детей, так как друзья Кино думали, что он не успел выбежать из горящей хижины. Жилье у Хуана Томаса было такое же, как и у его брата Кино. Тростниковые хижины почти все строятся одинаково. Все пропускают свет и воздух. И Кино с Хуаной, сидя в углу хижины Хуана Томаса, видели сквозь щели в ее стенах пляшущие языки огня. Они видели, как эти языки яростно взметнулись вверх, как завалилась крыша, и вслед за тем огонь мгновенно потух, точно костер, сложенный из мелких сухих веток. А потом они снова услышали крики друзей и пронзительный вопль Аполлонии, жены Хуана Томаса, которая, будучи ближайшей их родственницей, затянула плач по ним, покойникам. Вспомнив, что шаль на ней старая, Аполлония бросилась домой за новой, праздничной, и когда она стала рыться в ящике у стены, до нее донесся негромкий голос Кино. «Не причитай, Аполлония, мы живы». «Как вы сюда попали?» — спросила она. «Не спрашивай», — сказал Кино. «Пойди приведи Хуана Томаса, но больше никому ничего не говори. Запомни, Аполлония, это очень важно для нас». Она постояла минуту, растерянно прижав руки к груди, а потом тихо ответила ему: «Хорошо, брат мой». Вскоре Хуан Томас вернулся домой. Он зажег свечу, подошел с ней в угол, куда они забились, и сказал: «Аполлония, запри дверь и никого не пускай». Хуан Томас, как старший, взял власть в свои руки. «Ну что, брат мой?» — спросил он. «На меня напали в темноте», — сказал Кино. «И в драке я убил человека». «Кто он?» — быстро спросил Хуан Томас. «Не знаю. Темнота. И все темно, все непонятно». «Это она, жемчужина», — сказал Хуан Томас. «В этой жемчужине сидит дьявол. Тебе следовало продать ее, и дьявол ушел бы вместе с ней. Может быть, еще не поздно? Продай и купи себе покой на эти деньги». Но Кино сказал: «Брат мой, меня оскорбили, и целой жизни не хватит, чтобы забыть это. Моя лодка лежит на берегу с пробитым днищем, мой дом сожгли, а в зарослях кустарника убитый. Бежать мне некуда. Спрячь нас у себя, брат мой». Кино в упор взглянул на Хуана Томаса, подметил глубокую тревогу у него в глазах и, предупреждая возможный отказ, быстро проговорил: «Ненадолго. Пройдет день, наступит ночь, и ночью мы уйдем». «Хорошо, спрячу», — сказал Хуан Томас. «Я не хочу навлекать на тебя беду», — продолжал Кино. «Ведь со мной как с прокаженным. Мы уйдем сегодня в ночь, и ты будешь в безопасности». «Я не оставлю тебя без помощи», — сказал Хуан Томас и добавил: «Аполлония, запри дверь и даже шепнуть никому не смей, где Кино».